Лето, полное ослепительного солнца, бывает ведь только в романах и кинофильмах. А в жизни это воскресные дни скромного маленького человека, который выехал за город, где все тот же запах едкого дыма и лежит на земле, подстелив газету, открытую на страницах, посвященных политике. Термос с магнитным стаканчиком и консервированный сок. Взятая на прокат после долгого стояния в очереди лодка 15 йен в час. Побережье, на которое накатывается свинцовая пена прибоя, кишащая дохлой рыбой. А потом электричка, битком набитая до смерти уставшими людьми. Все все прекрасно понимают, но, не желая прослыть глупцами, позволившими одурачить себя, усердно рисуют на сером холсте какое-то подобие празднества. Жалкие небритые отцы тормошат своих недовольных детей, заставляя их подтвердить, как прекрасно прошло воскресенье. Сценки, которые каждый хоть раз да видел в углу электрички. Почти трогательная зависть к чужому солнцу. Но если бы дело было только в этом, особенно близко принимать все к сердцу я не стал бы. Если бы тот человек не реагировал на все так же, как и остальные сослуживцы, едва ли стоило бы упрямиться. Только тому я оказывал особое доверие. Человеку с ясными, правдивыми глазами, с лицом, всегда казавшимся свежеумытым. Он был активистом профсоюзного движения. С этим человеком однажды я попытался даже серьезно и искренне поделиться своими сокровенными мыслями, которые скрывал от других. «Ты как считаешь? Меня вот просто мучит проблема образования, подкрепляемого жизнью. Ну, в общем, образование, которое зиждется на иллюзии и заставляет воспринимать несуществующее как существующее. Взять хотя бы песок. Он представляет собой твердое тело, но в то же время в значительной мере обладает гидродинамическими свойствами. Это как раз и привлекает к нему мой пристальный интерес». Человек оторопел. Покошачьи сутулый, он сутулился еще больше. Но выражение лица, как всегда, оставалось открытым. Он ничем не показал, что идея противна ему. Кто-то сказал однажды, что он напоминает ленту Мёбиуса. Лента Мёбиуса – это перекрученная один раз и соединенная концами полоска бумаги, которая превращается таким образом в плоскость, лишенную лицевой и оборотной стороны. Может быть, в это прозвище вкладывали тот смысл, что он, как лента Мёбиуса, слил воедино свою профсоюзную деятельность и личную жизнь? Вместе с легкой издевкой в этом прозвище звучало и одобрение. Может быть, ты имеешь в виду реалистическое образование? Нет, возьми мой пример с песком. Разве мир в конечном счете не похож на песок? Этот самый песок, когда он в спокойном состоянии, никак не проявляет своего существа. На самом деле песок движется, а само движение есть песок. Лучше мне не объяснить. Я и так понял, ведь в практике преподавания заключены важнейшие элементы релятивизма. Нет, не то. Я сам стану песком. Буду видеть все глазами песка. Умерев раз, нечего беспокоиться, что умрешь снова. Уж не идеалист ли ты, а? А ты ведь, пожалуй, боишься своих учеников, правда? Да, потому что я и учеников считаю чем-то похожим на песок. Тот человек звонко рассмеялся, тогда обнажив свои белые зубы, ничем не показывая, что ему не по душе разговор, в котором он так и не нашел точек соприкосновения, и без того маленькие глаза совсем упрятались в складках лица. Я, помнится, тоже не мог не улыбнуться в ответ. Этот человек действительно был лентой Мёбиуса. И в хорошем смысле, и в плохом. Стоило уважать его хотя бы за хорошую его половину. Но даже этот лента Мёбиуса, так же, как и остальные сослуживцы, явно выказывали черную зависть к моему отпуску. Это уж совсем не было похоже на ленту Мёбиуса. Завидуя, он в то же время и радовался. Ходячий добродетель часто вызывает раздражение, и поэтому дразнить его доставляло огромное удовольствие. И тут это письмо, сданная карта, которую уже не вернешь. Вчерашний кошмар никак нельзя считать беспричинным. Было бы ложью сказать, что между мной и той другой женщиной не было никакой любви. Между нами были какие-то тусклые и, пожалуй, неясные отношения, и я никогда не знал, чего можно от нее ждать. Стоило, к примеру, мне сказать, что брак по существу сходен с распашкой целины, как она безапелляционно и зло возражала, что брак должен означать расширение дома, который стал тесен. Скажи я наоборот, она бы и на это, безусловно, возразила. Это была игра, кто кого переиграет, которая продолжалась без устали уже 2 года и 4 месяца. Может быть, правильнее было бы сказать, что мы не столько утратили страсть, сколько, в конце концов, заморозили ее, потому что слишком идеализировали. И вот тогда-то совершенно неожиданно у меня и созрело решение оставить письмо и сообщить в нем, что на некоторое время я уеду один, не указав места. Таинственность, которой я окутал свой отпуск, так безотказно действовавшая на сослуживцев, не могла не подействовать на нее. Но в последнюю минуту, уже надписав адрес и наклеив марку, я решил, что это дурачество, и оставил письмо на столе. Безобидная шутка сыграла роль автоматического замка с секретом, который может открыть только владелец сейфа. Письмо обязательно должно было попасться кому-нибудь на глаза. В нем, конечно, усмотрели нарочно оставленные доказательства того, что я исчез по собственной воле. Я уподобился неуемному преступнику, который с тупым упорством уничтожает отпечатки пальцев, хотя его видели на месте преступления, и этим только доказывает свою преступность. Он осознал, возможность выбраться из плена отдалилась. И сейчас, хотя он все еще не терял надежды, надежда задыхалась от яда, которым он сам ее отравил. Теперь у него один путь вырваться отсюда, пусть даже силой. Сомнения сейчас недопустимы. Перенеся всю тяжесть тела на пальцы ног, так что они до боли врезались в песок, он решил: «Сосчитаю до 10 и выскочу». Но досчитал до 13 и все не мог решиться. Наконец, отсчитав еще 4 вздоха, он вышел из-за укрытия.